«Вы случайно не арестовали дядю Лена?» — ехидно спросил Деннис. «С чего бы это?» — сказал Слак. «А против него уйма улик», — заявил Деннис. «Вы сами спросите у мэри. За день до убийства он желал полковнику перейти в лучший мир. Помнишь, дядя Лен?» начал я. Инспектор Слак медленно перевел на меня взгляд, в котором затеплилось подозрение, и я почувствовал, что мне стало вдруг жарко. Деннис бывает совершенно невыносим. Надо бы ему знать, что полицейские в подавляющем большинстве начисто лишены чувства юмора. «Не болтай глупостей, Деннис», — сердито сказал я. Невинное дитя широко раскрыло удивленные глаза. «Послушайте, я ж пошутил», — сказал он. «Дядя Лен просто сказал, что тот, кто убьет полковника Протера, облагодетельствует мир». «А», — сказал инспектор Слак, — «теперь понятно, про что говорила служанка». У прислуги, как правило, чувство юмора такая же редкость, как и у полиции. Про себя я ругал Денниса, на чем свет стоит. Зачем было вообще об этом вспоминать? Эти слова и история с часами... Да, инспектор возьмет меня на заметку до конца жизни. «Пошли, Клемент», — сказал полковник Мельчет. «Куда вы идете? А мне можно с вами?» — засуетился Деннис. «Тебе нельзя!» — рявкнул я. Он стоял, обиженно глядя нам вслед. Мы подошли к безукоризненной двери дома миссис Прайс Ридли, и инспектор стал стучать и трезвонить, как и положено служителю закона. Это все, что я могу позволить себе заметить. На звонок вышла хорошенькая горничная. «Миссис Прайс Ридли у себя?» — спросил Мельчет. «Нет, сэр». Горничная помолчала и сказала. «Она недавно ушла в полицейский участок». Вот уж чего мы никак не ожидали. Когда мы шли обратно, Мельчет взял меня за локоть и сказал вполголоса: «Если и она пошла сдаваться с повинной, я окончательно рехнусь».